Эту память можно понять. Небезопасные занятия. Не надо быть злым, молодой человек. Это были какие-то очень мелкие вещи. В наше время крупные камни вообще редки. Это были не драгоценности. Это были какие-то безделушки. Неужели? Да. И из-за безделушек был такой скандал? Старичок задумался и сильно погрустнел. «Не надо», — запел он старую песню, — «не надо быть злым, молодой человек. Жизнь не так проста, не надо быть злым». Я понял, старичок уже устал, и теперь он хочет пожалеть Старохатова и пожалеть весь мир вообще, он совершенно скис. Сверкало солнце, и снег под ногами слепил глаза, и пора было отпускать старого человека в его нору. Здесь на воле ему было тяжко. Он так сказал, поскреб седую щеку. «Где же ваш приятель, тот, что из Омска?» «Возможно, — сказал я, — он завтра придет. Дело в том, молодой человек, что я не могу его больше ждать. Я задыхаюсь, мне трудно дышать. Я отвык от кислорода. Покурите». Он и без того курил одну за другой. «Нет-нет, пойдемте. В курилке я могу с вами беседовать сколько угодно. Там так хорошо». В юности Старохатов едва ли замечал за собой это. Да и не было этого в юности, если не считать всякого рода мальчишеств, которые есть у каждого и которые ты прощаешь каждому пацану и себе тоже. Но вот юность кончилась. Старохатов жил себе и жил, все честь честью. А тот подарочек, который ему достался в генах, медленно и верно зрел. В 30 лет Старохатов ушел на фронт. Лихой период Павла Старохатова. В скрипучих ремнях, молодцеватый, с блокнотом и пистолетом, он был храбр, смел, отчаян, был ранен и после ранения вновь примчался на передовую. Если разок-другой это прорвалось в нем по отношению к вещичкам, то произошло оно как бы случайно, дескать, «Эй, ребята, гуляй!» Но, вероятно, Старохатов заметил кое-что за собой. Засек? Далее. Недолгая жизнь с Алевтиновой и развод, во время которого он хапнул вещичек. Именно так. Вещи были не его. Они как-никак были теперь общие. Если он взял их силой при разводе, значит, хапнул. Или же он попытался хапнуть. Это я еще выясню в Минске. А Алевтинова схватил его за руку, из-за чего и случился скандал. Люди отметили лишь развод. Да еще любопытный скандал в семье актрисы, о котором можно поговорить в трамвае, а трамвай тогда был популярен. Поговорили и забыли. И даже для Алевтиновой это было в сущности лишь скандалом и разводом. Но для Старохатова это должно было год спустя увидеться и окраситься по-своему. Он уже понял, что он способен хапнуть. Ему хочется хапнуть время от времени, и что это идет изнутри. И значит, порог. Когда я сказал Ане, что мне нужно на 2-3 дня съездить в Минск, она только пожала плечами. «Езжай. Но нужны кое-какие деньги. Заработай. В доме денег нет». Я забил крыльями. Вот-вот и Старохатов разгадан. Только руку протянуть, только в Минск съездить. Я наговорил каких-то глупостей. Я даже в кошелек полез, чтобы проверить. В кошельке было пусто или почти пусто. Мне стало стыдно, и я потопал к Ане с повинной. Она сидела на кухне и, конечно, плакала. Виталик не приходил уже давно, а затем и вовсе исчез. Началось с того, что однажды он пришел, но не один. Они пришли поздновато, часов в 10 вечера, как говорят в таких случаях, нагрянули. Они — это Виталик и Эдик Шишкин. Они стояли в дверях, и на ботинках у них был мокрый грязноватый снег. «Привет!» — прохрипел Эдик Шишкин. И хрип его был уже настоящий мужской хрип. «Привет, Игорь Петрович! Ну и погодка! Гнусь!» «Привет!» — подражая Эдику, боском пророкотал Виталик, дополнил картинку. Они прошли на кухню. Эдик держал себя лихо и раскованно, но не развязно, нет, потому что зачем же вести себя развязно, если ты владеешь той самой раскованностью, которая тебя и поет, и кормит, и не переходит границ.